Черт ли сладит с бабой гневной? Спорить нечего. Царевна и вот чернавка в лес пошла. И в такую даль свела, что царевна догадалась. И до смерти испугалась. И взмолилась. Жизнь моя, в чем, скажи, виновна я? Не губи меня, девица. Я, как буду я царица, я пожалую тебя. Та, в душе ее любя, не убила, не связала. Отпустила и сказала: не кручинься, Бог с тобой. А сама пришла домой. Что сказала ей царица? Где красавица-девица? Там в лесу стоит одна, отвечает ей она. Крепко связаны ей локти. Попадется зверю в когти, меньше будет ей терпеть, легче будет умереть.